и продолжаем знакомство с Басем. На голой ветке ворон сидит одиноко. Осенний вечер. Сегодня травой забвения хочу приправить мой рис, старый год провожая. В небе такая луна, словно дерево спилено под корень, белеется свежий срез. Желтый лист плывет. У какого берега цикада вдруг проснешься ты? Все выбелил утренний снег. Одна примета для взора — стрелки лука в саду.